Но его подстерегала другая беда. Из воды вынырнула большая рыба и мигом проглотила солдатика. О, как темно и тесно было в желудке у рыбы! Темнее, чем под мостом, теснее, чем в коробке. Но оловянный солдатик и тут держался стойко. Он вытянулся во весь рост и еще крепче сжал свое ружье. Так он пролежал довольно долго. Вдруг рыба заметалась во все стороны, стала нырять, извиваться, прыгать и, наконец, замерла. Опять прошло немало времени. Солдатик соскучился и задремал. Проснулся он от того, что над ним, как молния, сверкнул острый нож. Стало совсем светло, и кто-то закричал: «Вот так штука! Оловянный солдатик!» А дело было так. Рыбу поймали, свезли на рынок, а потом она попала на кухню. Кухарка распорола ей брюхо своим большим ножом и вдруг увидала оловянного солдатика. Она взяла солдатика двумя пальцами поперек живота и понесла в комнату. Весь дом сбежался посмотреть на замечательного путешественника. Солдатика поставили на стол, и вдруг, каких только чудес не бывает на свете, он увидел ту же комнату, того же мальчика, то же самое окно, из которого недавно вылетел. Вокруг были те же игрушки, а среди них гордо возвышался чудесный картонный дворец. А на пороге стояла красавица-танцовщица. Она стояла по-прежнему на одной ножке, высоко подняв другую. Вот это стойкость! Оловянный солдатик так растрогался, что из глаз у него чуть не покатились оловянные слезы, но он вовремя вспомнил, что солдату плакать не полагается. Не мигая, смотрел он на танцовщицу. Она смотрела на него, и оба молчали.